Вряд ли мысли и соображения Фридриха Листа произвели бы сильное впечатление на русского политика, если бы у него не стояли перед глазами впечатляющие успехи, достигнутые Германией за относительно короткий срок. Можно ли быстро превратить страну в мощное индустриальное государство? В конце XIX века положительный ответ на этот вопрос был очевидным. Пример Германии убедительно подтверждал возможность подобного превращения. Ведь еще совсем недавно она представляла из себя конгломерат отдельных и беспомощных образований и являлась в большей степени географическим и историческим понятием, чем единой государственной структурой. Во внутригерманских проблемах были непосредственно задействованы иностранные державы и политики. Их решали в Лондоне, Париже, Вене и Петербурге. Но за какие-то два десятка лет Германия превратилась в мощнейшую мировую державу, стала важнейшим фактором геополитики, одним из солистов в концерте мировых держав. Витте связывал этот триумфальный взлет с именем канцлера Отто Бисмарка. К числу его главных достижений он относил не только национальную консолидацию, утверждение единого сильного государства, но и не в меньшей степени экономический прорыв Германии. По его наблюдениям, именно Бисмарк создал величие государства по началам доктрины Листа, сочинения которого являлись настольными книгами германского канцлера. По заключению русского националиста, то, что намечалось Листом, получило осуществление благодаря тому, что провидение дало Германии другого великого человека в лице князя Бисмарка. В ряду политиков-современников крупнейшей фигурой ему представлялся как раз Бисмарк, политическая биография которого завершалась в тот период, когда начиналась государственная карьера Витте. Русскому сановнику самому не довелось лично встретиться с именитым князем, но ему льстило прозвище «Русский Бисмарк», которое иные, кто с издевкой, кто с уважением, применяли по адресу министра финансов, а затем главы правительства. Амбициозному и самолюбивому Витте было приятно узнать, что, как ему передавал русский посол в Берлине граф Павел Андреевич Шувалов, отставной канцлер очень интересовался личностью новой звезды на петербургском бюрократическом небосклоне. При ближайшем участии Сергея Юльевича Витте в империи были проведены крупные экономические преобразования, укрепившие государственные финансы и ускорившие промышленное развитие России. В их числе введение казенной винной монополии в 1894 году, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, заключение таможенных договоров с Германией в 1894 и 1904 годах, развитие сети технических и профессиональных училищ. Узловым же пунктом экономической программы модернизации стало введение в середине 90-х годов в обращение золотого рубля. Это привело к стабилизации русской денежной единицы и стимулировало крупные инвестиции из-за границы в ведущие отрасли промышленности. Нестандартность фигуры Сергея Юльевича Витте, его ум, тщеславие, доходившее нередко до пренебрежительного отношения к людям, постоянно плодили недругов и недоброжелателей. Граф Владимир Николаевич Каковцев, много лет близко знавший русского Бисмарка, справедливо писал, что «самовозвеличивание, присвоение себе небывалых деяний, похвальба тем, чего не было на самом деле, не раз замечались людьми, приходившими с ним в близкое соприкосновение». Вся служебная карьера Сергея Юльевича сопровождалась то нарастающей, то ослабевающей, но никогда не прекращавшейся кампанией оскорбительных измышлений. Какие только небылицы не сочинялись о нем в салонах. Утверждали, что он взяточник, что женился чуть ли не на куртизанке, что он сумасшедший, что продался еврейским банкирам, что это тайный масон, задумавший погубить Россию. Симпатия императора Александра III, а затем поддержка Николая II лишь множили завистников и врагов. Введение золотой валюты резко усилило нападки. Речь уже шла не просто о симпатиях. Здесь существенно затрагивались имущественные интересы тех, кто всегда считался в России хозяином положения, крупнейших земельных собственников. Укрепление положения рубля переходом на универсальный золотой паритет отвечало главным образом задачам развития промышленности. Аграрному же сектору реформа не сулила никаких особых выгод. И даже наоборот, стабилизация отечественной денежной единицы, повышение ее курсовой стоимости неизбежно вело к удорожанию экспорта, главными предметами которого традиционно служили продукты сельского хозяйства. Намечаемые преобразования непосредственно ущемляли экспортные выгоды землевладельцев. Именно их противодействие было одной из главнейших причин, затягивавших давно назревавшую реформу. Влиятельные силы из кругов Государственного совета неоднократно пытались торпедировать законодательные предложения министра финансов. Реализация узловых пунктов намеченной программы, превращение идей в законы происходило прямыми царскими указами, что и гарантировало успех. Самым важным условием, позволявшим с одной стороны приступать к непопулярным реформам, а с другой надеяться на их благоприятную реализацию, была поддержка Николая II. Царь не питал расположения к сановнику, но в интересах дела считал нужным сохранять его на важнейших государственных постах. Без покровительства Николая II звезда сановника закатилась бы очень быстро. В своих мемуарах, говоря о введении золотого рубля, экс-министр и экс-премьер вынужденно признавал: «Я имел за собою доверие Его Величества, и благодаря Его твердости и поддержке мне удалось совершить эту величайшую реформу. Это одна из реформ, которые, несомненно, будут служить украшением царствования императора Николая II». Позиции министра финансов в конце XIX века оставались устойчивыми. И потому, что наблюдался очевидный и уверенный подъем производительных сил. Так, из 1292 русских акционерных компаний, действовавших в 1903 году, 794 были учреждены с 1892 по 1902 годы. А из 241 иностранной компании 205 появились в России в указанное десятилетие. В 90-е годы прокладывалось ежегодно в среднем 2500 верст новых железнодорожных магистралей. Этот показатель никогда не был впоследствии превышен. За время министерства Витте в русскую экономику было инвестировано из-за границы более миллиарда рублей. Примечание. Хотя установить точное соотношение того рубля и нынешнего не представляется возможным, но по общей оценке в нынешнем измерении речь идет примерно о 50 миллиардах долларов. В частновладельческом секторе наблюдалась бурная деловая активность, подтверждавшая правильность проводимого экономического курса. Однако на рубеже веков ситуация резко ухудшилась. Изменение мировой экономической конъюнктуры привело вначале к спаду, а с начала 1900 года к кризису в ведущих отраслях производства. Иностранные фирмы одна за другой терпели банкротство. В российских деловых кругах царили уныние и растерянность, усугублявшиеся громкими крахами нескольких ведущих отечественных промышленных и финансовых групп. Это активизировало противников министра финансов, во весь голос заговоривших о том, что его политика – авантюра. Особенно большой общественный резонанс вызвало крушение промышленного дела Савы Ивановича Мамонтова, известнейшего предпринимателя и мецената. Беспощадная молва приписывала его падение не экономическим факторам, а исключительно злой воли министра финансов и якобы стоявших за ним еврейских банкиров. Все усилия по капиталистической перестройке народного хозяйства России неизбежно поднимали важнейшую социально-экономическую проблему, связанную с характером землевладения и землепользования. Без коренных преобразований в этой области создать устойчивую экономику, ёмкий внутренний рынок было невозможно. Основная часть российского крестьянства и в конце XIX века замыкалась в традиционной общинной среде, была лишена права собственности на основное средство производства – землю, находившуюся в коллективном владении. Община, архаичный продукт ушедших эпох, не давала крестьянину умереть с голоду, но эта форма ведения хозяйства не способствовала проявлению хозяйственной инициативы, мешала наиболее способным, трудолюбивым и предприимчивым людям вырасти в крепких самостоятельных хозяев. Она сдерживала прогресс агрокультуры, продуктивность сельского производства. Рост населения и вызванные этим постоянные переделы владений вели к обезземеливанию крестьянства. Община формировала и духовно-нравственные представления, особую социальную этику, исключавшую уважительное отношение к кулакам и мироедам. Разрушение общины и предоставление каждому крестьянину свободы хозяйственной деятельности на собственной земле, испытание его ответственностью и риском свободного рынка было настоятельно необходимо. После отмены крепостного права эту очевидность понимали многие в высших эшелонах власти. Но постоянно возникали опасения социальных осложнений. Появление большого числа лишних людей на селе, наплыв их в города и возникновение больших групп недовольных. Эти соображения мешали принятию сколько-нибудь кардинальных решений. Сами крестьяне-общинники в большинстве своем не проявляли желания расстаться с жизненным укладом, который вели их отцы и деды. Власть учитывала и эти настроения, поддерживала их и долго не решалась выступить инициатором преобразований. Витте не мог не видеть очевидные диспропорции и противоречия экономической и социальной среды. При заметном развитии индустриального сектора в аграрной сфере царил застой. Возникавшие крупные промышленные предприятия, оснащенные по последнему слову техники, выпускавшие первоклассные изделия, сплошь и рядом соседствовали с бедными, убогими жилищами, лишенными элементарных удобств. В разных направлениях были проложены железнодорожные магистрали, а на проносившиеся по ним составы смотрели люди, пользовавшиеся ветхозаветным инвентарем, который был в ходу еще до воцарения Романовых. Эти несуразности российской действительности Сергей Юльевич Витте осознавал, но довольно долго придерживался убеждения, что улучшение, осовременивание хозяйственного уклада в деревне надо проводить лишь после того, как промышленность крепко станет на ноги. В первые годы своего министерства он являлся сторонником сохранения общины и поддержал, без всяких оговорок, закон 14 декабря 1893 года, запрещавший выход из общины без согласия 2/3 домохозяев и ограничивавший залог и продажу выделенных в собственность наделов земли. Он был тогда убежден, что общинное землевладение наиболее способно обеспечить крестьянство от нищеты и бездомности. Понадобилось время, чтобы Сергей Юльевич Витте осознал необходимость проведения преобразований и в этой области. Министр финансов возглавил работу специального межведомственного особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, действовавшего около 3 лет с 1902 по 1905 год и разрабатывавшего новые принципы сельскохозяйственной политики. Внутри этого органа и в более широких общественных кругах шла в это время ожесточенная, тайная и явная борьба между теми, кто отстаивал незыблемость организации жизни на селе, кто считал общину краеугольным камнем стабильности и порядка, и теми, кто, опираясь на трезвый расчет и мировой опыт, выступал сторонником реформ. Лагерь последних в этот период возглавлял Сергей Юльевич Витте.